Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Да, начнем стабильно с боевой обстановки. Как раньше, за прошедшие сутки... Ну, это уже избитая тема. Да, да. Ну, особых перемен нет, однако есть на Купянском направлении наши подразделения смогли взять под контроль поселок Новоселовское, это Луганская Народная Республика, и двигаться в Купянском направлении, двигаться в направлении речки Оскол, которую потом можно будет использовать как природную водную преграду. Почему мы этого не сделали, когда уходили с Харьковской области? Ну, сложно сказать, видимо, были причины, да? Но сейчас мы стараемся. Вот, и в принципе есть продвижение. У противника продвижения нет. У противника потери, у противника перегруппировки. Вчера мы об этом говорили. Хотел бы обсудить один момент. Сегодня общался с бойцами с этого направления. Не буду говорить, какое направление. На одном из направлений есть некий командир полка, который говорит своим бойцам, что вы тут сильно не зарывайтесь, потому что мы скоро пойдем в наступление. Вот. Но он об этом говорит уже, наверное, месяц. Я бы просто хотел, не знаю, может кто-то услышит, обратиться вот к таким командирам, которые вот так командуют и так заботятся о личном составе, которые говорят, не надо сильно зарываться, когда уже война показала, что надо зарываться сразу, и где бы ты ни был, пробежал 100 метров, зарылся. На следующий день пробежал, еще раз зарылся. Да? Как бы китайские шоколадки не упоминать, но вы конченые дебилы. Вы конченые дебилы, вы не офицеры, вы не командиры, вы просто пустышки, вы кадровые ошибки. Я надеюсь, что придет время, когда эти кадровые ошибки будут исправлены. Просто, ну, иногда слышать такое на... Даня, самое главное, чтобы эти кадровые ошибки не стали потом героями России, понимаешь? Ну да, да и вообще не продвигались по службе. Как есть. Давай, погнали дальше. Что у нас? У нас удар дронами, да, в районе, я так понимаю, Керченского пролива, да, недалеко от Крымского моста. На что бы я хотел обратить внимание? Все уже сегодня обсудили эти все моменты, как бы, но самый главный момент, на мой взгляд, то, что то видео, которое опубликовал противник, говорит о том, что оператор дрона увидел танкер и специально направил дрон на танкер. И удар был нанесен по танкеру намеренно. Потому что кто-то писал, что случайно хотели там куда-то, а попали по танкеру и так далее. Нет, по танкеру нанесен удар был намеренно. Что здесь важно? Важно то, что противник демонстрирует готовность наносить, скажем так, серьезные поражения и урон экологии на территориях и на акваториях, которые считают своими. То есть, если раньше мы там, когда говорили, что противник думает о каких-то провокациях Запорожской атомной электростанции, да, там с грязной бомбой, еще с чем-то, все такие, да вы что гоните, они же считают, что их земля, они же тоже пострадают там и тому подобное, да. Но Черное море они тоже считают свои, Крым они считают своим, да. Если бы это был танкер, который перевозит нефть, это было бы очень серьезное экологическое бедствие в Черном море, при этом которое бы, наверное, последствия которого бы еще аукались не один десяток лет. Поэтому вот на это стоит обратить внимание, что противник готов к таким действиям. И еще один момент, на который стоит обратить внимание, что-то Служба безопасности Украины очень сильно начала пиариться в медийке, проводить вот такие какие-то акции и сразу о них заявлять и брать их на себя. Раньше это не было свойственно как СБУ, так и в целом украинским этим всем деятелям, да. Но сейчас они это делают. Если раньше там какой-то подоляка мог там сказать, что ну это не мы, они сами по себе, там это вообще там какие-то внутренние разборки и так далее, то сейчас председатель СБУ заявляет, да, это мы, да, это мы, да, это мы. И как вот заметьте, последнее время он всегда вписывается, это СБУ, это СБУ, это СБУ. Одновременно с этим мы видим, что Буданова как-то и Главное управление разведки и Минобороны Украины как-то в тени сейчас находится. То есть складывается впечатление, вот если анализировать информационное поле, что Зеленский или, не знаю, там западные хозяева поставили задачу просто рейтинг и медийку Буданова и ГУР в целом уничтожить и разбавить сейчас СБУшными темами. Вот я вот так это оцениваю. Они не, допустим, если Мавик можно отправить просто патрулировать, да, и в случае, если выявил цель, там, сбросить гранатку какую-то, или, допустим, тот же Упырь, да, то такого класса дроны, они стоят, ну, сотни тысяч долларов. И отправить его просто в свободное плавание, и, может быть, по дороге он что-то бахнет, вряд ли, они рассчитывают, они получают разведданные, они заранее понимают, какой будет цель. Вот и все. То есть просто отправить, чтобы что-нибудь подбить, нет. Так, слушай, и, ну, а что в этом сложного, если у тебя сейчас на специальных приложениях, специальных программах ты можешь отслеживать каждый самолет, каждое судно? Я об этом и говорю, что вообще труда не представляет. Поэтому, конечно, они знали, они рассчитали время прибытия своего дрона, они видели, что плывет, где что плавает, выбрали цели, отправили дрон. Вот. И поэтому тут это не случайно, что он просто из-за того, что у него там топливо кончалось, он решил бахнуть. Это санкционированная цель была. Вот я об этом и говорю, в этом и опасность, что как бы, а вдруг он был бы загружен там нефтью, да? Ну, я с тобой согласен. Ну и вообще мы видим, да, многие неумные люди, да, с которыми мы вместе участвуем, значит, в конфликте, да, против кого-то. Ну, так бывает, не бывает такого, что ты участвуешь со всеми умными. Да, ну, неумные тоже участвуют, как оказалось. И мы их от себя не отделяем, потому что, ну, мы как бы на одной стороне находимся, да, ну, вот так вышло, что мы с неумными людьми, да. И вот, кстати, неумные люди, они вообще смеялись над всем, что связано было с БПЛА, да. Они хихикали над ФИБВ-дронами, да, они вообще хихикали над всем этим, да. Они хихикали над Мавиками, а оказалось, что с помощью мавиков убито было больше всего людей на войне на этой. Многие начали писать, что вот на этой войне там проявили себя хаймерсы. Но если мы сейчас посчитаем, сколько единиц БПЛА, именно китайских, коммерческих, было задействовано в этом конфликте, с помощью которых сбросы... всеми сторонами конфликта делались сбросы, велась разведка, корректировалась артиллерия, да, потом, значит, наступательные действия при помощи этих мавиков были, да, оборонительные действия, ну, просто столько людей, сколько убито было при помощи БПЛА, самых простых даже, не убило, по-моему, ничего в этом конфликте. Ну, разве что артиллерия все-таки является сейчас, ну, не, скажем так, свою позицию не поменяла. Да? Но опять же, которая она корректируется мавиками. Да, которая добились точности ее при помощи БПЛА, потому что мы видели, что в начале СВО, когда просто артиллеристы убивали поля там, да, и никуда не попадали. Да, и только после того, как начали работать, значит, коптер и там миномет, коптер, артиллерия там любого калибра, да, только тогда мы начали попадать. И только тогда мы начали экономить боеприпасы. Поэтому беспилотники — это явный прорыв конкретной кампании, да, причем со всех сторон. И мы видим, что и противник их используют и модернизируют, ну и мы стараемся, да. И те люди, которые смеялись над этим, да, и не считали это как серьезное оружие, они, конечно же, просто глупцы, чтобы не сказать жестче. Я тебе скажу, некоторые из них, вот я когда встречаюсь с ними перед эфиром, там вот в этих, там, допустим, комнатах, где гости встречаются, да, там, привет, привет, как бы, и так далее. И когда, вот я не буду фамилии называть, чтобы никого не обидеть, вот я некоторым из них задавал вопрос, ну, что, как там с дронами, игрушки беспонтовые, да, это все непрофессионально. Ну, да, да, я был неправ, там, я признаю. Да, ну, надо сказать, хотя ты бы петух, так. Ты не то, что был неправ, а ты петух просто. И мы что-то, понимаешь, все от нас требуют. Почему вы, как Владлен, хохлов не называете петухами? Почему на хохлов? Да потому что мне на хохлов насрать. Но мне не насрать, что со мной на одной стороне воюют петухи, которые мешали выполнять боевые задачи. Вот это петухи. А то, что хохлы там, ну мне вообще абсолютно насрать, кто они там. Ну вот, короче, немножко эмоционально, но как есть. Да, ну и тоже насчет, допустим, если просто оскорблять противника, это ладно. И понятно, что люди, зрители, аудитория требуют хлеба и зрелищ, да, и каких-то острых словечек и тому подобное. И вот недавно, к примеру, на наших федеральных каналах рассказывали, ссылаясь на западные СМИ, о том, что в украинской армии воюют более 50 тысяч гомосексуалистов там, и тому подобное. Да, и так это все рассказывали, ха-ха-ха. Вот, ну, сугубо мое мнение, и не только мое, кстати. На самом деле, ни хрена смешного в этом нет. Тут же момент в чем? Получается, что мы так тяжело сражаемся с представителями ЛГБТ, что ли? То есть вы хотите сказать, что наш враг такой смешной, тупой гомосек, как бы, и поэтому, ну, тут же обратная сторона. Значит, наши солдаты недостаточно сильны, что так тяжело воюют с гомосеками, да? Но это же неправильно. Ну, это мое мнение, как бы. Поэтому, ну, враг, он очень матерый, очень сильный враг, который заслуживает уважения. И чем сильнее враг, тем сильнее подвиг наших солдат, которые удерживают наступление противника и прорывают оборону и убивают противника. Поэтому, ну, тут в пропаганде надо немного знать границы. Все. До завтра. Друзья, до завтра.